не заболел подполковник?» — спросил Черепец, поворачивая вертел. Птица на жарком пламени делалась все меньше и тщедушнее, и Черепец с болью следил за тем, как она убавляется. «Подполковник устал», — ответил Плотников. «Человек он не слишком сильного сложения, не строевик, а переносит трудности без единого слова, может служить примером». «Кому?» — спросил Веселаго. «Например, вам». Веселаго молча смотрел на Плотникова и встретил жесткий, спокойный взгляд. «Моя готова», — отворачивая раскрасневшееся лицо от костра, — сказал Черепец. «Перепеклась даже, товарищ гвардии-майор. И откуда вы они зимой жиреют?» Финским ножом он разделал птиц, каждую пополам. Инженер сказал, что ему много половины, и предложил Веселагу кусок от себя. Глаза у штурмана потемнели, но он отказался наотрез. «Плохо себя чувствуете, Федор Тимофеевич?» — спросил Плотников. «Нет, ничего», — ответил Курочка. «Разомлело тепла. Оно ведь нездорово сразу, этакое блаженство». «А разве к блаженству надо привыкать постепенно?» — спросил Веселагу. Курочка поглядел на него молча, слегка прикрыв тот глаз, что был без стекла, потом ответил грустно. «Я, видите ли, товарищ гвардии капитан, пошутил и опять принялся за птичку». Среди ночи Черепец проснулся. Ему приснился сон, как плачет о нем его Маруся. И он проснулся весь во власти счастливого сна, сам полный добрым и веселым счастьем, полный до того, что ужасно захотелось поделиться, рассказать, похвастаться, как она такая красивая, такая представительная и такая недотрога, убивается по нем и рыдает на всю столовую так, что даже слышно в раздевалке, как бьется и причитает она в хлеборезке, что за кухней. Но чем больше он представлял себе свою Марусю, не во сне, а наяву, тем невозможнее для него становилось то, что он только что так реально и так ощутимо видел. Под шум морозного ветра в соснах он вдруг вспомнил, что недотрогая она была и по отношению к нему, что он ни единого раза не слышал от нее ласкового слова, что наоборот, она посмеялась над ним, когда он сделал себе стрижку под бокс и сказала, что он похож на арбуз со своим боксом. А когда они шли под руку из дома флота, то Маруся вовсе не отвечала на его пожатие, отворачивалась и равнодушно вздыхала сонным и скучным видом. Он что-то плел тогда насчет своей смертельной работы стрелка-радиста. Он должен был обратить на себя ее внимание непременно. Кто знал, когда он получит увольнительную, а она все вздыхала и все зевала, и так ничем и не кончилось их тогдашнее свидание. Впрочем, она сказала ему, что летчики довольно нахально врут про себя, послушать так все герои соколы, а на самом деле бывают вовсе ерундовые парни. Он обиделся за летчиков и ответил, что уж если на то пошло, если пошло на правду, то среди работников столовых тоже попадаются жулики. «Чу», — сказала Маруся, — «такое жулье даже работать стыдно. Ну, до свиданица. А то, чтобы вам взыскание не получить, ваше дело такое, казенная служба. Бувайте». И она издали протянула ему теплую, красную от кухонной работы руку. Тут он все испортил. От ребят он слышал, что девушки не любят робких. Об этом даже пелось в кубрике с какой-то песней. И, говоря о себе, старшины обычно рассказывали, как они ни с чем не считались, и как эта их смелость побеждала любых красавиц. Он задержал ее руку в своей, сдавил покрепче и потянул Марусю к себе, как будто она была вещью. Она рванулась, но он был сильным человеком и потянул ее еще. Какой-то черный забор был возле них, он прижал ее к этому забору и, задыхаясь от любви и нежности, сказал то, что будто бы говорили все ребята своим девушкам. «Не ломайся», — сказал он, — «новости выдумала». И прижал ее своим крепким,